Глава 25. На суд я опаздываю. Прихожу, когда уже говорит майор. В трубе второго батальона, это самое просторное помещение на нашем участке, накурено так, что лиц почти не видно. Абросимов сидит у стенки. Губы сжаты, белые, сухие, глаза в стенку. Астафьев, секретарь, шуршит бумагами, перекладывает, пробует чернила на уголке. Рядом с ним еще двое: начальник разведки и командир роты ПТР. Майор стоит у стола. За эти сутки постарел лет на 10. Время от времени подносит губам стакан с чаем и пьет маленькими нервными глотками. Говорит тихо. Так тихо, что из конца трубы не слышно. Я пробираюсь вперед. «Нельзя на войне без доверия», — говорит он. «Мало одной храбрости. И знаний мало. Нужна еще и вера. Вера в людей, с которыми ты вместе воюешь. Без этого никак нельзя». Он расстегивает воротник. В трубе жарко. Мне кажется, что у него слегка дрожат пальцы, отстегивающие крючки. «С Абросимовым мы прошли большой путь, большой боевой путь. Орел, Косторная, Воронеж. Здесь вот уже сколько сидим. И я верил ему. Знал, что он молод, неопытен. Может быть, на войне только учиться. Знал, что может ошибки делать. Кто из нас не ошибался? Но верить я ему верил. Нельзя не верить своему начальнику штаба». Повернув голову, он долгим тяжелым взглядом смотрит на Абросимова. «Я знаю, что сам виноват. За людей отвечаю я, а не начальник штаба. И за эту операцию отвечаю я». И когда комдив кричал сегодня на Абросимова, я знал, что это он и на меня кричит. И он прав. Майор проводит рукой по волосам, обводит всех нас усталым взглядом. «Не бывает войны без жертв, на то и война. Но то, что произошло во втором батальоне вчера, это уже не война, это истребление. Абросимов превысил свою власть. Он отменил мой приказ. И отменил дважды. Утром по телефону и потом сам, погнав людей в атаку. Приказано было атаковать баки», — сухим деревянным голосом прерывает Абросимов, не отрывая глаз от стенки. «А люди в атаку не шли. Врешь». Майор ударяет кулаком по столу так, что ложка в стакане дребезжит, но тут же сдерживается, отхлебывает чай из стакана. «Шли люди в атаку, но не так, как тебе этого хотелось. Люди шли с головой, обдумавши. А ты что сделал? Ты видел, к чему первая атака привела? Но там нельзя было иначе. Мы рассчитывали на артподготовку. Нужно было сразу же, не давая противнику опомниться, ударить его. И не вышло. Противник оказался сильнее и хитрее, чем мы думали. Нам не удалось подавить его огневые точки. Я послал инженера во второй батальон. Там был Ширяев, парень с головой. Он с ночи еще все заготовил, чтобы захватить немецкие окопы. И по-умному заготовил. А ты... А Абросимов что сделал? У Абросимова начинает подергиваться губа. Обычно добродушное мягкое лицо Бородина становится красным, щеки трясутся. «Я знаю, как ты кричал там, как пистолетом размахивал». Он отпивает еще глоток чаю из стакана. «Приказ на войне свят. Невыполнение приказа — преступление. И выполняется всегда последнее приказание. И люди его выполнили, и лежат сейчас перед нашими окопами. А Абросимов сидит здесь. Он обманул своего командира полка. Он превысил свою власть, а люди погибли. Все. По-моему, достаточно». Майор тяжело опускается на табуретку. Абросимов как сидел, так и сидит. Руки на коленях. Глаза в стенку. Астафьев, наклонив голову, что-то старательно и быстро пишет. Говорят еще несколько человек, потом я, за мной Абросимов. Он краток. Он считает, что баки можно было взять только массированной атакой. Вот и все. И он потребовал, чтобы эту атаку осуществили. Комбаты берегут людей, поэтому не любят атак. Баки можно было только атакой взять, и он не виноват, что люди недобросовестно к этому отнеслись, струсили. Струсили? Раздается откуда-то из глубины трубы. Все оборачиваются. Неуклюжий, на голову выше всех окружающих, в короткой смешной шинелишке своей протискивается к столу Фарбер. Струсили, говорите вы? Ширяев струсил, Карнаухов струсил. Это вы о них говорите? Фарбер задыхается, моргает близорукими глазами, очки он вчера разбил, щурится. Я все видел, собственными глазами видел, как Ширяев шел, и Карнаухов, и все как шли. Я не умею говорить, я их недавно знаю, Карнаухова и других. Как у вас только язык поворачивается. Храбрость не в том, чтоб с голой грудью на пулемет лезть. Абросимов. Капитан Абросимов говорил, что приказано было атаковать баки. Не атаковать, а овладеть. Траншеи, придуманные Ширяевым, не трусость. Это прием, правильный прием. Он сберег бы людей. Сберег, чтобы они могли воевать. Сейчас их нет. И я считаю, голос у него срывается, он ищет стакан, не находит, машет рукой. Я считаю, нельзя таким людям, нельзя им командовать. Фарбер не находит слов, сбивается, краснеет, опять ищет стакан и вдруг сразу выпаливает: вы сами трус, вы не пошли в атаку и меня еще при себе держали. Я все видел. И дернув плечом, цепляясь крючками шинели за соседей, протискивается назад. Я выхожу вслед за ним во двор. Он стоит, прислонившись к трубе. Хорошо говорили, Фарбер. Он вздрагивает. Какое там хорошо? Все спуталось в голове. Как посмотрю на него, так знаете, и сидит себе спокойно, огрызается еще. Нет, нет, не то все это. Он тяжело дышит. Последних моих двух стариков убило. Ермака и Переверзева. Вы их не помните? Один моряк, другой комбайнер, кажется. Неразлучные друзья. Спали, пили, ели вместе. Да вы знаете их. Фокусник один из них был. А тот молоденький командир взвода, забыл его фамилию, с седой прядью. Ваш был? Колабин? Командир пульроты. Мальчик совсем еще. И недели у нас не пробыл. Из госпиталя прибыл. Все рассказывал, как манной кашей их там закармливали. Новых командиров не прислали еще? Командиров роты из первого и третьего батальона прислали. А на взводы сержантов пока оставил. Адъютанта старшего пока нет. Без адъютанта трудновато, соглашаюсь я. Почему-то я совершенно спокоен сейчас за Фарбера. В его манере говорить, в общем тоне, появились какие-то новые твердые нотки. Их раньше не было. А что с Ширяевым? Так и не узнали точно. Кажется, не очень серьезно. Череп цел, а с рукой не знаю что. Крови мало было. Но болталась, как тряпка. Правая? Нет, левая. И то хорошо. Не хотел уходить, ругался. Все равно, говорит, вернусь. Хотите или не хотите, а вернусь. А с Абросимовым хоть на краю света встречусь. Не завидую Абросимову. Кулачок у Ширяева, дай бог. Мы еще некоторое время разговариваем. Потом Фарбер возвращается в трубу. Я ухожу к себе. Мне не хочется больше на суд. Валега жарит хлеб на сковороде. В углу шумит самовар. Я скидываю сапоги, гимнастерку, вытягиваюсь на койке. Вы чай или кофе будете? Спрашивает Валега. А кофе с чем? С молоком сгущенным. Тогда кофе. Валега уходит толочь зерна. Шипит масло на сковородке. Я вынимаю и перечитываю стихи Карнаухова. Потом приходит Лисогор, хлопает дверью, заглядывает в сковородку, останавливается около меня. Ну, спрашиваю я, разжаловали и в штрафную. Больше об Абрусевове мы не говорим. На следующий день он уходит, ни с кем не простившись, с мешком за плечами. Больше я никогда его не видел и никогда о нем не слыхал.